В нашей сегодняшней беседе мы продолжим размышление о том, чему учил Иисус в Нагорной проповеди, научив своих учеников принципам истинной молитвы в противоположность молитве человеческой, адресованной к языческим богам, Иисус поощряет их молиться. Поощрение к молитве. Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 по 11 стих. Он особенно подчеркивает необходимость проявлять настойчивость в молитве. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Буквальный перевод с греческого оригинала звучит следующим образом. «Продолжайте просить». Продолжайте искать. Продолжайте стучать. Бог, ваш Отец, говорит Иисус, хочет дать всем тем, кто настойчиво просит, ищет и стучит. И если земной Отец дает хорошие, полезные и необходимые своим детям, то насколько больше ваш Отец Небесный желает дать своим детям, просящим у Него, Духа Святого? Бог услышит наши молитвы. Он никогда не даст нам того, что губительно для нас. Но Он сделает для нас именно то, в чем мы нуждаемся. Золотое правило. 7 глава, 12 стих. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Этой фразой Иисус как бы суммирует всю Нагорную проповедь. Он не употребляет здесь негативной формы, не говорит «не делайте другим того, чего бы вы не хотели для себя». Он выражает золотое правило в положительной, утвердительной форме. Его ученики должны делать больше, чем от них ожидают, проявляя доброту и оказывая помощь другим. И только истинный верующий во Христа способен исполнить то, о чем говорит здесь Господь Иисус Христос. Он будет прощать, помогать. Понимать это правило, этот принцип будет руководящим принципом в его жизни. Каким прекрасным был бы наш мир, если бы он был наполнен людьми, живущими по этому принципу. Иисус в заключение добавляет, «Ибо в этом закон и пророки». Он не имеет здесь в виду, что золотое правило может заменить собой Писание, но он имеет в виду, что всякий, кто следует Писанию и покорен Божьей воле, будет только соблюдать в своей жизни это золотое правило – делать добро своему ближнему. Мы не должны позволять людям думать, что когда они говорят «я следую золотому правилу», это не значит обязательно, что они верующие христиане, а просто нравственно порядочные люди, старающиеся делать добро своим ближним. Спасение – это нечто другое, чем просто быть хорошим человеком. Помните, Иисус как-то сказал одному человеку, задавшему ему такой вопрос, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». Матфея 22, 37, 39. В наших мыслях и привязанностях первое место должно отводиться Богу, а после этого своему ближнему. Перекрестки перепутья. 7 глава, 13 и 14 стих. С раннего возраста человек поставлен перед выбором между двумя путями. Моисей еще в древние времена хорошо выразил это, обращаясь к детям Израиля под конец своих дней. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Второзаконие 30:15-19. И о таковом же выборе говорит Иисус в этом отрывке. Сказав о соблюдении закона и пророков, Он теперь указывает на путь, который делает такое благословение реальным. «Входите тесными вратами», — говорит Он. «Не уподобляйтесь религиозным лидерам, фарисеям-книжникам, которые подменили Божью правду своими собственными обычаями и традициями и навязали их народу. Если праведность ваша не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное», — сказал Господь. И, к сожалению, Он еще сказал, «немногие находят их», то есть тесные врата, потому что они проводят свои жизни вдали от Бога и вдали от входа в те тесные врата, о которых говорит Иисус. Хотя в мире сегодня можно найти миллионы верных последователей Христа, в мире также есть миллиарды тех, которые не знают Господа и которые не вошли еще в Царство Божье и не стали следовать по узкому пути. Некоторые люди примут Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, но многие изберут широкий, просторный путь и в результате никогда не познают радости спасения во Христе, но окажутся в бесрадостной, бесхристовой вечности. Ложные и истинные пророки. 7 глава, с 15 по 20 стих. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Не говорит ли здесь Иисус о тех, кто проповедует широкую дорогу? Израильтяне того времени, без сомнения, знали, что подразумевал Иисус под словом «волки», поскольку это слово упоминается в таком же значении в Ветхом Завете Иеремии, Иезекиилем и прочими. Апостол Павел употребляет этот термин в книге «Деяния апостолов», обращаясь к старейшинам Эфесской церкви. «Войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». 20 глава, 29 стих. Как же их распознать? Иисус говорит, «По плодам их узнаете их, потому как они говорят, как живут. Всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. И такие деревья должны быть срублены и брошены в огонь. Огонь — это осуждение лжепророков и всех неверных в своих намерениях и действиях». В Ветхом Завете мы читаем о том, что лжепророки привели детей Израиля к греху и возмущению против Бога, в противоположность истинным пророкам, которые делали все возможное, чтобы обратить Израиль к Богу. В дни Иисуса такими лжепророками были фарисеи с их ложным толкованием Писания, о котором говорил Иисус. Были в те дни и другие лжепророки. По идее, они были хранителями закона. Но своим толкованием они исказили закон до такой степени, что он стал бременем для народа, вместо того, чтобы быть Божьим руководством к добру для его избранного народа. И они добавили множество устных и письменных законов и обычаев и требовали от народа их соблюдения. Иисус осудил это бремя многочисленных постановлений и обычаев, которые были далеки от Божьего духа любви к людям и от Его желания дать им свободу и жизнь. Нет ли у нас с вами сегодня таких лжеучителей? К сожалению, они есть. И предостережение Господа Иисуса Христа звучит сегодня столь же злободневно, как и в его дни. Это учение, которое убирают крест из христианства. Учение, которое позволяют христианам с легкостью относиться ко греху. Учение, которые не признают Господа Иисуса Христа Спасителем и Господом. Все такие ложные учения, учения страшные. Да поможет нам Всевышний Бог следовать истинным Божьим пророкам, у которых содержится слово вечной жизни.